Глава 16. Вики двинулась к пятну света. Чем ближе она подходила, тем четче становились размытые силуэты в световом пятне. Если шторм умрет, вряд ли она сможет себя простить. Если бы она не ошиблась, как дура насчет Карла Бина, если бы не была так уверена, что он не может быть убийцей. Вики почувствовала, как Силуччи взял ее за руку и позволила провести себя последние несколько футов, забыв о фонарике в опустившейся руке. Туча, положив передние лапы на стол, отчаянно облизывала лицо брата. Ее язык то приглаживал, то взъерошивал шерсть на его морде. Руки Стюарта лежали на плечах Шторма, поддерживая его. Колин гладил дрожащими пальцами красновато-коричневую спину, издавая низкий горловой стон. «Генри?» Вики покосилась на Генри, склонившегося над одной из задних лап Шторма. Она увидела, как вампир выпрямился и сплюнул. «Яд распространился по организму. Я бы убил его, если бы попытался высосать все». Колин начал издавать низкий утробный звук, не то вой, не то стон. «Отвезите его к доктору Диксону!» Туча не обратила внимания на Вики. Остальные повернулись, чтобы уставиться на нее. «Его нельзя перевозить, Вики», — мягко сказал Генри. «Он на грани жизни и смерти. Слишком легко спихнуть его за эту грань. Если бы мы могли заставить его перекинуться!» Стюарт прижался щекой к макушке Шторма. Гневный голос только усиливал болезненную гримасу на его лице. Вики вспомнила, как доктор говорил о том, что перекидывание каким-то образом нейтрализует инфекцию. Наверное, яд можно считать разновидностью инфекции. Он не может перекинуться, потому что без сознания? Стюарт кивнул. Его слезы оставили на красновато-коричневой шерсти более темное пятно. А нельзя заставить его перекинуться, пока он без сознания? «Ты ничего не знаешь о нас, человеческая женщина». «Я знаю столько, сколько нужно». Сердце Вики сильно заколотилось, когда она припомнила все, что слышала от доктора Диксона, добавила к этому собственные наблюдения и поняла, кое-что может сработать. Если он не способен перекинуться сам, может, он перекинется ради Розы? Близнецы связаны между собой. Доктор Диксон так сказал. Надин сказала: «Черт возьми, вы сами это видите. А Роза и Питер...» Вики не смогла придумать, как облечь свои мысли в слова. Только не рядом с Розой Тучей. «Черт возьми, сейчас не время для политесов. У Розы скоро начнется течка, и девушка притягивает Питера. Их реакции сейчас связаны больше, чем когда-либо. Если бы его звала Роза, а не Туча. Ну, может, это вернуло бы Шторму облик Питера?» Стюарт поднял голову. «Вы понимаете, что может случиться? Насколько сильны такие связи у нашего народа?» Вики вздохнула. «Послушайте, даже если все получится, ему слишком плохо, чтобы он смог что-нибудь сделать. А кроме того...» Она протянула руку и погладила пальцем безвольную переднюю лапу Шторма. «Кровосмешение или смерть? Ну и выбор. Разве это не лучшие альтернативы?» «Да! О, да!» Роза не стала дожидаться ответа Стюарта. Она бросилась на стол рядом со своим близнецом и, притянув его как можно ближе, потерлась лицом о его морду. Стюарт отпустил Шторма и выпрямился, положив руку на плечо племянника. «Позови его», — сказал он. Судя по голосу, он смирился, но держался на стороже. Он не позволит этому зайти дальше необходимого. «Верни его нам, Роза. Но постарайся не потерять себя». Последнее, что им сейчас было нужно, это чтобы у Розы началась течка, когда рядом нет Надин, способные ее защитить. В прошлом инстинкт размножения приводил стаи к распаду. «Питер?» Тонкие волоски вдоль позвоночника Вики встали дыбом. Она почувствовала силу этого зова. «Вот кто ты есть», — говорил голос Розы. «Ты Питер. Возвращайся к нам». «Питер. О, пожалуйста. Пожалуйста, Питер. Не оставляй меня». В течение нескольких мучительных мгновений казалось, что ничего не происходит. Роза продолжала звать. В ее голосе слышались скорбь, боль, тоска и любовь, достаточная, чтобы воскрешать мертвых. Конечно, зов должен был повлиять на того, кто еще жив. «Он шевельнулся», — внезапно сказал Генри. «Я видел, как у него дрогнули ноздри». «Он учуял запах», — сказал Стюарт, и они с Колином неловко переступили с ноги на ногу. А потом это случилось. На сей раз достаточно медленно, чтобы Вики после клялась, что видела точный момент изменения. Питер тряхнул головой и застонал. Его кожа была серой и липкой. Левая нога изуродована стальными челюстями капкана. Роза стала покрывать поцелуями его губы, шею, глаза, пока дядя не поднял ее со стола и не встряхнул. Она разрыдалась и уткнулась лицом в грудь Питера, крепко обхватив обеими руками его руку. Сердцебиение стало ровнее. Генри слушал, как сердце с трудом заставляет вялую кровь течь по жилам. Его жизненные силы окрепли. Думаю, что теперь его можно без опаски перевести. Через минуту. Вики сделала глубокий вдох. Ей показалось, что она давно уже не дышала. И даже пыльный, пропахший керосином воздух сарая, пах сладко. «Господи Иисусе, как, черт возьми, мы объясним все это полиции?» «Вот что мы сделаем». «Простите меня». Она вздрогнула и не сразу узнала старика, который, еле передвигая ноги, шел к ним в свете лампы. Барри Ву тащился за ним, как встревоженная тень. Карл Бин протянул дрожащую руку и слегка коснулся серебристых волос Розы. Она вытерла нос тыльной стороной запястья, подняла глаза и сощурилась, когда увидела, кто это. «Я знаю, извинений недостаточно», — сказал Бин, обращаясь только к ней. Слова старика были полны боли. «Но теперь...» Я понимаю, как ошибался. Несмотря на все, что я сделал тебе и твоим близким, даже в момент своего великого горя, ты спасла мне жизнь, рискуя своей собственной. Таков путь Господа. Ему пришлось сделать паузу, чтобы откашляться. Я хотел поблагодарить тебя и попросить прощения, хоть и знаю, что не имею на него права. Карл Бин отвернулся, и Вики встретилась с ним взглядом. Его глаза были красны от слез, но удивительно чисты. Несмотря на то, что боль стала их частью, и без сомнения надолго, этот человек примирился сам с собой. Вики вспомнила свои былые мысли. Он порядочный человек, а такие встречаются редко. И кивнула. Он ответил на кивок кивком и прошел мимо, сутулившись, но ухитряясь сохранять спокойное достоинство. «Ладно, люди, мы собираемся состряпать самое простое объяснение из всех возможных». Она быстро заморгала, чтобы прояснить зрение, и поправила очки. «Вот что произошло. Полиция уже знает, что кто-то стрелял в собак Хиркинсов. И в самих Хиркинсов. И что я расследую это дело. Очевидно, Питер кое-что выяснил». «Сегодня днем он разговаривал с Марком Уильямсом», — сказал Силучи, задаваясь вопросом, как далеко он позволит зайти к сюрреалистическому объяснению. «Отлично. Что-то заподозрив, он направился сюда. Тем временем я узнала ту же информацию, позвонила, выяснила, что Питер пропал, сдернула Колина со смены и отправилась сюда же. Тем временем ты, она показала на Силучи, и вы, она перевела палец на Стюарта, бросились на помощь. Будем по возможности придерживаться правды. Тебя, Генри, здесь не было. Генри кивнул. Держаться подальше от полицейских расследований всегда было одним из принципов его выживания. Колин, вы с Барри посадите Питера на заднее сиденье вашей машины. Роза, останься с ним. Не позволяй ему снова перекинуться. Кстати, Роза, тебя здесь тоже не было. Мальчики подобрали тебя на обратном пути в город, когда ты бежала по дороге, пытаясь сюда добраться, взбешенная тем, что Стюарт и Силучи не взяли тебя с собой. Поняла? Роза снова шмыгнула носом и кивнула, отпустив своего близнеца лишь для того, чтобы натянуть футболку, которую Стюарт снял, и дал ей. Футболка доходила девушке до середины бедра и могла изображать платьице, пока они не доберутся до кабинета врача, где имелась одежда для всей семьи. Колин осторожно поднял брата, голова Питера свесилась ему на шею, и направился к двери. Роза шла с ним бок о бок, торопливо гладя своего близнеца. «Подождите меня у машины!» — крикнула Вики, взмахом руки прося Барри следовать за ними. «Есть еще несколько вещей, которые вам надо знать». «Например, что ты планируешь сделать с трупом?» — рявкнул Силучи, проводя обеими руками по волосам. Его терпение было на исходе. «Я не знаю, хорошо ли ты его рассмотрела, но кто-то явно помог ему достичь нынешнего состояния, которое будет сложновато объяснить. Или ты просто собираешься закопать его в лесу и забыть о нем? А как насчет мистера Бина? Как он вписывается в твою сказку?» Выстрел, странно приглушенный, заставил Силучи обернуться. Стюарт зарычал и попытался освободиться от тесных спортивных штанов. Даже Генри резко обернулся на звук, а снаружи послышались восклицания и топот бегущих ног. Вики закрыла глаза и попыталась не прислушиваться. Попыталась думать о цветах, разбросанных по августовскому утру, как упавшая радуга. Он отошел за угол, сунул дуло винтовки себе в рот и нажал пальцем ноги на спусковой крючок. Вики почувствовала на своих плечах руки Силучи и открыла глаза. «Ты знала, что он собирается сделать. Не так ли?» Она пожала плечами, насколько могла в его хватке. Подозревала. «Нет, ты знала!» Силучи начал ее трясти. «Почему, черт возьми, ты его не остановила?» Она отбросила его руки. Мгновение они пристально смотрели друг на друга, и, убедившись, что Силучи готов выслушать ответ, Вики сказала. «Он не мог жить с тем, что сотворил Майк. Кто я такая, чтобы указывать ему, что делать?» Поправив очки, она посмотрела мимо Силучи и сделала долгий судорожный вдох. «Мы еще не закончили. Есть где-нибудь керосин для этой лампы?» «Здесь, у стола». Стюарт наклонился, чтобы поднять пятигаллоновую канистру. «Нет, не трогай». Силучи понял, что Вики собирается сделать. И понял, что это его последний шанс остановить ее, повернуть события в рамки закона. Он сильно подозревал, что и Генри, и Стюарт решительно встанут на ее сторону. Проблема была в том, что если дело дойдет до выбора, на чьей ты стороне? Вики вынула из сумки пару кожаных водительских перчаток и, будто читая мысли Майка, спросила, натягивая их. «Ты хотел еще что-то добавить, Силучи?» Понимая, что его загнали в угол, забыв, что Вики его не видит, Силучи медленно покачал головой. Он выбрал свой путь еще на ферме, когда передал полученную от нее информацию. Вики знала это так же хорошо, как и он. Может быть, даже лучше. Надев перчатки, Вики наклонилась и осторожно подняла канистру. Похоже, почти полную. Отвинтила крышку и остановилась. Канистру требовалось держать обеими руками, но если она отойдет от лампы, то без фонарика ничего не увидит. Черт бы побрал все на свете. Силуччи обнаружил, что смотрит на Генри, выражение лица которого говорило «тебе решать» так ясно, что потребовалось мгновение, прежде чем Майк понял, что Фицрой не высказал это вслух. «Мне решать. Как же. Как будто у меня есть выбор». Но он все равно шагнул вперед и взял фонарик. Вики прищурилась, вглядываясь в лицо Майка, но при таком слабом освещении не смогла разглядеть нюансы его мимики. Не то чтобы Силуччи был склонен к нюансам. Достаточно того, что он здесь и помогает. Давай покончим с этим. Она пошла по лучу света к телу Марка Уильямса, осторожно поливая керосином утрамбованный земляной пол, радуясь, что хватка на канистре помогает скрыть дрожь в пальцах. Когда-то закон был для нее превыше всего. Если кто-нибудь сможет собрать куски головоломки, он решит, что Карл Бин подрался с племянником, узнав, что тот сделал с Питером. Во время драки Марк Уильямс наступил на одно из своих ужасных скобяных изделий. От горя, или из-за вины, или бог знает из-за чего еще, Карл Бин застрелился. К сожалению, в какой-то момент поединка канистра с керосином опрокинулась. Свет скользнул по мертвому телу. Было ясно, что Марк Уильямс умер в жестоких муках. На его шее все еще виднелись следы пальцев Генри. Вики не смогла найти в себе сил для сожаления. Единственное, что она чувствовала к Марку Уильямсу при его жизни — презрение. И его смерть ничего не изменила. «Скорее пожалеешь раздавленного таракана», — подумала она, поставив канистру рядом с трупом и опрокинув ее. «А что насчет Карла Бина?» «Оставь его. Пусть лежит». Она вернулась по лучу к столу и взяла лампу. Мерцающее пламя создавало на фоне темноты узоры, которые продолжали плясать перед ее глазами даже после того, как она отвела взгляд. К сожалению, во время драки лампа разбилась вдребезги. Лампа ударилась об пол силой, красноречиво выразившей эмоции, которые скрывались за деловым тоном Вики. Сначала загорелся керосин в разбитом резервуаре, затем керосиновая дорожка. «Посмотрите хорошенько, Майк Стюарт. Вот что вы увидели, когда здесь появились». Вики глубоко вздохнула, сняла перчатки и запихнула в сумку. «Еще вы увидели лежащего на столе голого Питера. Вы двое ворвались внутрь, схватили Питера и выбежали. После этого пламя разгорелось так, что вы уже не смогли вернуться. Теперь я предлагаю убраться отсюда, поскольку сарай древний, сухой как труд, и, наверное, очень скоро загорится». С голодным свистом огонь охватил одежду Марка Уильямса. Горящий керосин очертил контуры его тела. Вики остановилась у двери, уронив руку с направлявшей ее рукой Силуччи, и оглянулась. Всплеск оранжевого. Это должно быть огонь, поднимающийся по северной стене. Они уже не смогут потушить пожар, даже если захотят. На мгновение Вики задумалась, кто же такие они. Потом расправила плечи и вышла. Колин и Барри стояли возле полицейской машины. «К тому времени, как мы приехали», — сказала им Вики, «Силуччи и Стюарт положили Питера на траву. Сарай горел. Забудьте обо всем остальном. Вы уложили Питера в машину, вызвали пожарных и отправились обратно в город по дороге, забрав Розу». «Но как же...» Барри явно не обрадовала услышанное. Вики молча ждала. Она не видела лица Ву, но хорошо представляла, что должно происходить в его голове. Потом она услышала вздох. «Иного выхода нет, да? Нельзя сделать по-другому, не разоблачая вервольфов и...» Барри сделал паузу, и Вики поняла. Он подумал о Генри, но решил не озвучивать свои подозрения. «И других?» «Да, иного выхода нет. И не позволяйте никому приглядываться к вашему ботинку». Вики смотрела на свет задних фар отъехавшей машины, пока та не помчалась по шоссе. Тогда она повернулась и пошла к троим мужчинам, вампиру-оборотню и полицейскому. Их силуэты были четко очерчены мерцающим пламенем горящего сарая. Когда пожар погаснет, останется лишь пепел. Как будто теперь пришла его очередь читать мысли Вики, Силучи сухо сказал. «Если они исследуют пепел, любая компетентная бригада криминалистов сможет разнести твою историю в клочья». «Зачем им его исследовать? На месте происшествия были ты, я и два местных полицейских. Думаю, нам будут рады поверить на слово». Силучи пришлось признать, что она, скорее всего, права. Трое копов и бывший коп, которым нет выгоды лгать. Вряд ли кому-то придет в голову, что можно лгать, покрывая семью Вервольфов. Да, дело закроют. Отправят в архив и займутся каким-нибудь текущим расследованием. «И все-таки тут есть много неувязок», — задумчиво сказал Стюарт. Вики фыркнула. «Полиция любит неувязки. Свяжи все слишком аккуратно, и они подумают, что ты вручаешь им пакет с брехней». Ночь была душной, ни малейшего дуновения ветерка. Сарай ярко полыхал, и все равно Вики зябко обхватила себя руками. Они победили. Ей полагалось чувствовать радость, облегчение, что-нибудь в этом роде. Вместо этого она чувствовала внутри только пустоту. «Эй!» Генри хотелось бы видеть ее глаза, но он видел только пламя, отражающееся в очках. «Ты в порядке?» «Да, я в порядке. Почему ты спрашиваешь?» Он протянул руку и поправил ее очки. «Просто так». Она улыбнулась слегка дрожащими губами. «Лучше иди. Я не знаю, сколько времени потребуется пожарным машинам и полицейским, чтобы сюда добраться». «Ты вернешься на ферму?» «Как только полиция меня допросит». Он бросил взгляд на Силучи, но сумел удержаться от комментария. Вики вздохнула. «Иди», — повторила она. Он ушел. Его место занял Силучи. Вики снова вздохнула. «Слушай, если ты собираешься прочитать еще одну лекцию об этике и морали, я сейчас не в настроении». «Вообще-то я хотел спросить, входила ли в твои планы горящая трава? Может, ты задумала это в качестве отвлекающего маневра? От сарая летят искры, а поле за ним ужасно сухое». Пламя металось по крыше, вся постройка была окутана красным и золотым. Последнее, чего хотела Вики, это причинить еще больше вреда. В саду есть колонка и много шлангов. Просто полей поле. «Ну откуда, черт возьми, я должен был знать, что там есть?» «Мог бы и посмотреть. Господи Иисусе, неужели я должна все делать сама?» «Нет уж, спасибо. Ты уже наделала достаточно». Силучи тут же захотелось взять свои слова обратно, но, к его удивлению, Вики начала смеяться. Это было похоже не на истерику, а на искренний смех. «Что?» Прошло мгновение, прежде чем она смогла заговорить. И даже тогда угроза нового приступа хохота казалась неминуемой. «Я просто подумала, что все позади, кроме криков». «Да? И что?» «Что?» Она беспомощно помахала рукой и снова захохотала. «Вот теперь уже точно все позади». «Вы вернетесь, чтобы еще раз у нас погостить? Когда вам захочется на время выбраться из города?» «Обязательно», — Вики усмехнулась. «Но сейчас тишина и покой города кажутся довольно привлекательными». Надин фыркнула. «Даже не знаю, как вы его терпите. Мерзкие запахи и слишком много чужаков на вашей территории». Хотя по Надин было видно, что она все еще скорбит о потере своей близняшки, за последние 24 часа ей стало лучше. Вики не знала, связано ли это со смертью Марка Уильямса и Карла Бина, или с тем, что жизнь Питера спасена, да и не хотела знать. Роза тоже изменилась. Ее лицо стало не таким детским, как раньше. Оно становилось женским. Надин держала ее рядом и рычала, когда приближался кто-нибудь из мужчин. Вики направилась к двери, за которой ее ожидал Генри. Напряжение между ним и Стюартом протянулось почти видимым канатом. Чуть раньше Генри ей объяснил. «В сарае перед твоим приходом я отдал Стюарту приказ, которому ему поневоле пришлось подчиниться». «Ты применил к нему свои вампирские чары?» «Можно и так сказать. Мы с ним притворяемся, что ничего подобного не было, но ему понадобится некоторое время, чтобы забыть, что это все-таки было». Мрак с черной шерстью, покрытой пылью, выполз из-под дровяной печи с огромной суповой костью в зубах, подбежал к двери и бросил кость к ногам Вики. «Это моя лучшая кость», — торжественно сказал Дэниел. «Пусть она будет у тебя, чтобы ты меня не забывала». «Спасибо, Дэниел». Кость исчезла в недрах сумки Вики. Женщина протянула руку и сняла пушинку с макушки мальчика. «Я могу гарантировать, что я никогда-никогда тебя не забуду». Дэниел заерзал, а потом уже мрак с возбужденным лаем бросился к Вике на колени. «Ой, да ладно», — подумала Вики, присела на корточки и сделала то, что сделала со Штормом в самом начале их знакомства. Запустила пальцы в густую мягкую шерсть на загривке и хорошенько потрепала. Трудно сказать, кому это понравилось больше. Самой Вики или Мраку. Силучи прислонился к машине и перебросил ключи из руки в руку. Солнце зашло полтора часа назад, и Майку не терпелось уехать. После событий последних двух дней добрая старая преступность большого города станет желанным облегчением. Он все еще не был уверен, почему предложил подвести Генри с Вики обратно в Торонто. Нет, не совсем так. Он знал, почему предложил подвести Вики, но не был уверен, почему включил в пакет услуг Генри. Конечно, БМВ этого человека пробудет в мастерской еще неделю, не меньше. Но главная причина заключалась не в том. «Какого черта они так долго?» — пробормотал он. Словно в ответ на этот вопрос дверь открылась, и на улицу, размахивая хвостом, выскочил мрак. За ним следовали Вики и Генри, в сопровождении остальных членов семьи. Отсутствовал только Питер, который остался у доктора Диксона. Вики не ошиблась насчет полицейского расследования. Случившееся было настолько странным, а свидетели настолько заслуживающими доверия, что полиция пришла к тем выводам, которые изложила Вики, и не возражала списать остальное со счетов. В этом помогло и досье Марка Уильямса, особенно когда из Ванкувера пришел отчет о его последнем деловом предприятии. Силучи понадежнее оперся о машину. Мрак прыгнул ему на грудь, дважды лизнул в лицо и умчался, чтобы слоем нарезать круги вокруг группы, идущей через лужайку. Вервольфы. Силучи никогда больше не станет прежним. Если существуют вервольфы, кто знает, какие еще мифические существа могут появиться в любую минуту. Вики, казалось, восприняла существование вервольфов как должное, но Майк всегда знал, что она сама выдающаяся женщина. Несносная, высокомерная, часто самоуверенная, но все-таки выдающаяся. «С другой стороны», — подумал он, сжимая ключи в кулаке, «Вики знакома с Генри Спасхи, поэтому вервольфы, возможно, для нее не в новинку. Кто знает, во что эти двое успели впутаться». Пока остальные обменивались благодарностями и прощаниями, к Силучи подошел с протянутой рукой Стюарт. «Спасибо за помощь». Тон вовсе не был любезным, но Силучи понимал, что такое гордость. Он улыбнулся, стараясь не показывать зубы, и пожал Стюарту руку. «Не за что». Их хватка, твердая с самого начала, окрепла настолько, что на предплечьях обоих вздулись вены. Силучи был почти на 10 дюймов выше и, соответственно, тяжелее, и все же начал беспокоиться, что ему раздавят пальцы. Надин, почуяв запах соперничества, толкнула Вики локтем. Та обернулась. «Они будут продолжать в том же духе, пока один не сломает руку другому?» Сухо поинтересовалась Вики, прищурившись на силуэты двух мужчин, застывших в веере света, расходящегося от машины. «Самцами никогда наперед не знаешь, чем дело кончится». Почти таким же тоном отозвалась Надин. «Похоже, их тела могут функционировать еще часами, после того, как отключаются мозги». Вики кивнула. «Я тоже это заметила». Она не поняла, что послужило сигналом разорвать хватку. Только что мужчины сплетались руками в некоем армрестлинге, а в следующий миг уже хлопали друг друга по плечам, как лучшие друзья. Равновесие было, наконец, достигнуто, и жизнь потекла своим чередом, словно повернули выключатель. Но Вики не собиралась спрашивать, что именно случилось, потому что не хотела этого знать. Пока Стюарт требовал, чтобы жена объяснила, над чем она смеется, Силучи неожиданно озадачился проблемой логистики. Кто поедет рядом с ним на переднем сиденье? Это казалось ребячеством, но хотя сиденье по праву должно было достаться Вике, она была выше и имела право с комфортом разместить ноги, Силучи не хотел, чтобы 3 часа езды Генри Фицрой сидел позади него в темноте. Вики приняла решение за него. Нащупав ручку задней дверцы, она бросила внутрь свою сумку и забралась следом. Потом осторожно отодвинула мрака, который пытался еще раз ее облизать, и закрыла дверцу. Она знала Майка Силучи 8 лет и неплохо представляла, что происходит в его голове. Если он думает, что она станет рефери между ним и Генри, напрасно надеется. Генри с бесстрастным лицом скользнул на переднее сиденье и пристегнул ремень безопасности. Мрак преследовал машину до конца переулка, а потом, сидя у почтового ящика, лаял, пока она не скрылась из виду. Доехав до шоссе 401, Силуч не смог больше выдерживать молчание. «Что ж», — откашлялся он, — «все твои дела такие интересные». Вики усмехнулась. Она так и знала, что Майк не выдержит первым. «Не все, но у меня довольно эксклюзивная клиентура». «Не то слово», — проворчал Силучи. «Тебе сказали, что будет с Розой и Питером». «Как только Питеру станет лучше, Стюарт отправит его к своей семье в Вермонт. Розу это ужасно расстраивает». «По крайней мере, он жив, раз его можно отослать». «И то верно. Роза, наверное, всю следующую неделю будет выть в своей комнате, а трое взрослых мужчин будут ее избегать». «Трое? Ты имеешь в виду ее отца?» «Очевидно, это довольно сильный биологический императив». «Да, но...» «Не дергайся, Силучи. Надин проследит, чтобы ничего не случилось». «Только альфа-самка может размножаться», — небрежно пояснил Генри. «Да? Отлично». Силучи побарабанил пальцами по рулю и искоса взглянул на Фицроя. «Я все еще не уверен, как вы вписываетесь в сценарий». Генри приподнял рыже-золотистую бровь. «Ну, в данном случае я выступал в роли посредника. Хотя обычно я просто друг». Не удержавшись, он добавил. «Иногда я помогаю Вике с ночной работой». «Да уж, не сомневаюсь». Двигатель взревел, когда Силучи пошел на обгон. «И вы, вероятно, имели больше дел с тем существом, с которым мы столкнулись прошлой весной, чем вы оба мне говорите». «Возможно». «Ах, вот как, возможно!» Силучи провел рукой по волосам. «Послушай, Вики, ты можешь сколько угодно икшаться с вурдалаками, привидениями и прочими порождениями ночи». Он бросил еще один взгляд на Генри. «Но с этого момента не впутывай меня в подобные дела». «Никто и не просил вас впутываться», — тихо заметил Генри, прежде чем Вики успела ответить. «Вы должны быть чертовски рады, что я появился». «Вот как?» Да, вот так. Может, потрудитесь выразиться яснее, детектив-сержант? Может, и потружусь. Вики, вздохнув, откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Путь домой обещал быть долгим. Текст читала Оксана Кашникова.